Часть четвертая. Лопта призвал сына своего Гуря, желая посоветоваться с ним, когда можно и как передать скопленное и сохраненное от фининспекторов имущество церкви и общине, арендующей собор Петра Митрополита. Община слаба, в ней всего 80 человек и бедных вдобавок. Гурий, видя, что отец неистовствовал гордым смирением, Гурий ответил осторожно, что придумано вовремя и что необходимо, возможно, крепче оформить. Лопта остался доволен сыном. Лопта занимал пост председателя церковного совета собора. Лопта сообщил на общем собрании прихожан о своем даре общине. Горкомхоз предлагает произвести ремонт собора, и если суметь продать дом, то искомые деньги найдутся, да и без того дом сможет принести немалый доход, так как к нему привыкли платовщики. Теперь же, когда узнают, что дом принадлежит церкви, в нем останавливаться будут в большем количестве, нежели прежде. Маловеры из общины увидали в измышлениях Лопты некий неизвестный ход. Но большинство общины одобрило, и диакон Евангел, размахивая руками, предложил что-нибудь сделать. Лопта, горя рвением жертвы, жаждал, чтобы община немедленно приняла имущество. Себе он просит оставить дедовский сундук, тот, который окован жестью. Лопта стыдливо улыбнулся и добавил, что дед верил в сундуково счастье и что сам Лопта не потерял надежды на умиротворение. Собрание выделило комиссию, пропело молитву, и курносый Захар Лямин, стремящийся к работе, но принужденный жить на пенсию своей жены Препедигны, невенчанной даже, ибо Препедигна боялась потерять свою пенсию за убитого в перестрелке с бандитами мужа, Лямин высказал пожелание, что в такой великий день жертвы все члены общины работали б во имя Христа. И хотя известно, что хозяйство Лопты отменно, но нет ли в нем какого-нибудь изъяна, который исправить бы общими силами, тем самым закрепив внутри себя Христа? Собрание одобрило речь Лямина о среднике, собрание воодушевилось, Лопта сказал, что надо бы исправить забор в саду, а то яблоки поспевают, от них в общину вложения, а мальчишки кремлевские озорничают. Община вышла в сад, община решила проложить дорожку и пробить в заборе калитку, дабы из сада сразу попадать к собору. Калитку пробивали рядом со сторожкой, крошечной и замшелой, забор тут сильно перетлел. Натесывали топоры, жамкали пилы, в стружки врезался рубанок, диакон Евангел блистал среди стружек. Умиление охватило сердца, даже пчелы ласково гуляли среди ульев и не кусали работающих. Забор лопнул, пополз, вскинулся перед ними всей своей трехвековой массой собор. Ветхий и ласковый протоиерей Устин, не понимавший жизни, перекрестился и устало сел. Он все подходил к орудиям, возьмет лопату, забудется и смотрит, как стружки сыпятся из-под рубанка Евангела. Агафья собирала в сторожку лопаты и кирки. Пять тропинок проложено среди яблонь к калитке. На Агафье надето все то же старомодное бархатное платье. Тихая тревога овладела ею. Она видела много взоров, обращенных на нее. По всем пяти тропкам шли к ней люди с одинаковыми взглядами и с торопливыми жестами. Они несли лопаты, топоры, а кто шел и пустой. Яблони, изрешетенные розовыми плодами, висли над ними укоризненно. На первой тропинке, рытой цветными лопатами, которые принес Хлобыстай Нетакаевский, заведующий типографией, недавно вступивший в общину, стоял он сам со своим прокуренным ртом, с ртом язвой, с ртом ямой. За ним Сережка Гулич, извозчик из Москвы, жулик, говорят, и сводник, приятель Щеглихи, владелица чайной собеседник, и она сама, Щеглиха, позади Сережки весело смеется, сотрясая мощные свои телеса. На второй тропке, прокладываемой грубой киркой, так как там залежался щебень, стоял Ефим Бурундук, охотник-дичник с Туговой горы, большеголовый, коротконог. Ермолай Рудавский, бывший когда-то работником у Лопты и женившийся на его племяннице, изнасилованной фабричными, получившей за эту женитьбу 10 тысяч, сам он состарился, и жена его умерла, а он все мучается этими 10 тысячами. Осип Аникиев, кроткий плотовщик и каменщик, и рядом с ним белесый Прокоп Ходиев, футболист-крючник. На третьей тропке его жена Ольга и Никита Новгородцев, тоже плотовщик, силач, кулачный боец, очень радующийся тому, что приехал в мануфактуры Мелитон Колесников, который хвастает, что возобновит стенку. Алеша Сабанеев, водитель медведей, здесь же. Он принес приветы от общины в Слободе Ловецкой. На четвертой тропке, разговаривая с Мелитиной Иванной, женой немца Зюсмельха, фактора монастырской типографии, бесследно исчезнувшего на войне, топтался курносый Захар Лямин, и жена его припедигно фыркала на него. Архип Харитонов, приказчик из кооператива, молодой и, как говорят, ростовщик. Шурка Масленникова и ее сестра Надежда, недавно обращенные, кружевницы и прислужницы в чайный собеседник, и с ними Егорка Дану, воспитанник Мелитины Ивановны, сын французика коммивояжера Дону, тоже скрытого войной. Бойкий и востроглазый, подразнивая, посматривал на Машу, дочь Мелитины Ивановны, ленивую и тупую девицу. На пятой тропке подле бани были монахи-наборщики. Лимний, мучившийся бешенством своего пола, Феофил, Николай, вечно восхищенный землей. Появился где-то сбоку высокий и полный, похожий на актера, Афанасий Торре, последний из владельцев мануфактур, прозванный за блаженный разум свой Афанасом Царевичем. Взглянул на малиновое платье Агафьи, перекрестил воздух, грузно подпрыгнул и убежал. Профессор Черепахин спутал своим появлением все 5 тропок. Он по-прежнему выспрашивал, где же ему найти Луку Селестенникова, и по-прежнему в руке его трепетало открытое письмо, теперь уже со штемпелем «Самара». И по-прежнему он перебивал свои расспрашивания какими-то никчемными разговорчиками и притчами. Так, посмотрев вслед Афанасу Царевичу, он сказал: «30 лет человеку, кораблики пускает. А гуляю я 3-го дня, наблюдаю в лугах курган, через который я некогда проводил археологическую траншею. Стою я у этой траншеи и думаю, хотя была империалистическая война, и сын мой сражался на французском участке фронта добровольцем, заметьте, отец Гурий, собой же я был жизнерадостен, переписывался с актером, он и теперь мне пишет, видите, письмо. Афанас Царевич прерывает меня. Ты, профессор, канаву рыл, уже зная о потере сына. Ты рыл канаву и говорил всем уходящим: вот видите, как я хорошо оплачиваю работу и хорошо с вами обхожусь. Так знайте, что канаву я рою для того, чтобы разошедшийся во все стороны и во все страны народ рассказывал, каким изумительным от отчаяния способом профессор ищет своего сына Доната. Сын, растрогайся и вернись к отцу. Я внес сегодня же эти измышления блаженного в книгу свою, собственно, в материалы свои под названием «Собираемые отрада». Здесь, ради бога, не подумайте, намек или некоторое контра с жизнью. Отнюдь. «Уехал», — сказал подошедший к профессору Лопта. «Уехал Лука Селестенников на охоту и вернется не раньше зимы». «Невозможно!» — испуганно воскликнул профессор, смяв письмо. «Невозможно ему уехать, не поговорив со мной». «Уехал!» — с каким-то наслаждением даже повторил Лопта. Часть 5. Они остались одни, эти 3 стариков. сухой Лука Селестенников, улыбающийся так, что улыбка наискось пересекала его лицо, Ермолай Рудавский, постоянно чем-то заостряющий свою душу, и Лопта. Все они трое сидели на лоптинском широком сундуке. На столе перед ними лежала опись имущества и денег, сданных Лоптой общине собора Петра Митрополита. Лопта сидел напряженно, как бы изрывая изнутри себя гордость. Лука Селестенников рассматривал Евангелие, которое Лопта вместе с сундуком оставил. «То, что я оценю эту вещь, едва ли вам важно, милый Иван Петрович», — сказал Лука Селестенников. «Евангелие это я отнесу к XIV веку, переплет — к XVI, а вообще вещь дорогая. Раньше раскольники заплатили бы великие деньги». Лука Селестенников в этот день принес заявление о вступлении своем в члены религиозно-православного общества при соборе Петра Митрополита. Селестенников твердо желал остаться в Кремле. «Не за вещь я держусь, а за Евангелие. Ты вот мне разъясни, зачем ты в Кремле остановился, и зачем тебя профессор ищет, и ты от него бегаешь, Лука?» «Профессор, ерунда! Пустой, Иван Петрович, профессор твой, как таракан, на быка похож, а и дома не любит, и на базаре не купят. Или я ему должен, или он мне должен. Как-нибудь нашарим друг друга. А причина моя, Иван Петрович, ехидная, хотя и крошечная. Да ведь он ласточка, маленький конек, а за море ходит. Ты вот лучше Рудавского спроси. Он тебе легче о своей душе расскажет. Я все в сторону сворачиваю. А я безотлучничаю при одном помысле, Лука Егорыч. Безумничая и сгрызенными губами ринулся в разговор Рудавский. Вот не знаю, вспоминает ли Иван Петрович, как я ему 5000 из приданого вернул и начал сбирать дальше. Хотя и произошла тут всероссийская авария, и овладела мной мысль вывалить ему опять на стол 5000 мгновенно. И не хватило у меня 300 рублей, Лука Егорыч. Вторая авария произошла? Октябрь? Вторая, Лука Егорыч, вторая. Я могу сберегательную книжку показать. «Вспоминаешь ты, Ермолай, — сказал Лопта, — нехорошее. Когда я гордостью болел и собирался, грешный человек, купить за деньги любое сердце». Он аккуратно свернул опись. Вошла Агафья. Лука Селестенников крепко осмотрел ее лицо. «Жениха уже подыскал, Иван Петрович?» — высоко, не своим голосом спросил он. «Христова невеста», — резко ответила Агафья. Селестенников почувствовал себя неловко, как будто в чем-то нахвастал. Рудавский сидел неподвижно, и ему казалось, что душа его острупила. Он хотел ее доверить кому-то, а все жарятся на собственном огне. Агафья заговорила о том, как кремлевцы натрусились богомаза Чаева и какие о нем идут разговоры. Окруженный монахами, бывшими наборщиками монастырской типографии, появился осторожной своей походочкой Гурий. Он внес в руках подсолнух, мохнатый и черный. Он сел рядом с отцом. Заметно было, как в его присутствии дичкует Агафья и как она злится на это. «Да, Агафьюшка, Божья душа, подхожу я к дому, а вокруг него Афанас-Царевич носится. Сам он большой. Быстро ходить ему потно, жарко, а подсолнух тяжелый. Щипнул он меня, а я и по глазам вижу, наущает он меня тебе подсолнух отнести, подарить». Гурий положил подсолнух на стол и, осторожно перебирая по нему пальцами, продолжал. «Но суть моей мысли не в этом, папаша, и ты, Агафьюшка, и вы, дорогой Лука Егорыч, и вы, Рудавский. Веротерпимствовали мы достаточно. Дьявол нас доволок до конца. Ходят слухи, что некий сонм баптистов приехал в Кремль, и баптистский благовестник не этот ли молодец на медведе, столь картинно изобразивший кремлевский герб, чем и пленил души обывателей. Боюсь, как бы не переумничали, не переждали. И после небольшого разговора с Хлобыстаем Нетакаевским, заведующим типографией, и этими безработствующими наборщиками, мне подумалось, после ликвидации папашиного имущества и его сумм, и после того, как община исходатайствует в горкомхозе отсрочку на ремонт, что, по моему наблюдению, вполне возможно, община сможет обладать некоторыми свободными оборотными деньгами. Наборщики тоскуют по работе, типография велика шрифтами и велика отсутствием заказов, и посему даст нам большую, чем в остальных провинциальных типографиях, скидку. Книжная бумага есть в запасе, да и в столице ее достать есть возможность. Сундук оживился. Седые головы на нем задвигались. Агафья разлопушилась. Селестенников, стараясь угадать мысль Гурия, напряженно тяпал по воздуху сухой своей ладонью. Лопта смотрел на сына нахваливающе. — На что ты хочешь нас израсходовать? — спросил он. Гурий, осторожно настилая слова тонкими своими губами, вымолвил. — Зачем я буду расходовать? Я хочу только предложить на обсуждение такой приблизительно случай. Не сочтет ли община Петра Митрополита ценным и нужным, так как в религиозных книгах сейчас ощущается большой недостаток, взяться за осуществление задачи печатания весьма дорогостоящей сейчас, весьма редкой и весьма ценной книги? Печатание это принесет не только духовные выгоды общине и благодарность от Бога, не только сознание, что в нашем Кремле появилась первопечатная книга во времена гонения на несокрушимое православие, но и материальные выгоды для церкви. Я говорю о Библии, христиане.